Глава шестая. Да, мы набирали скорость. Наши астероиды затерялись уже в немыслимой дали. Звезды пролетали вдоль бортов с такой скоростью, что вытягивались в огненные струны. Галактики в отдаленных пространствах тоже быстро смещались назад. А мы стояли на шканцах перед смущенным Кириллкой и насупленной верандой. Счастливые такие! Аленка вытерла остатки слез, улыбнулась Кириллке, принялась переделывать его красную одежонку в матросскую, потом провела над головой ладонью и на Кириллке берет с помпоном. Коптилка смотрел на них двоих со скрытой завистью, так мне показалось. Сырая веранда вдруг шмыгнула носом и набычено предупредила: «Не вздумайте меня обрежать в матросочке и беретике! Я еще не выжила из ума». «Ты можешь ходить в белом халате», — примирительно предложил Голован. «Будешь корабельным доктором». Конечно, это была просто почетная должность. Мы же ничем не болели, не обдирались, не расшибались. Он, Локи, с Марсовой площадки хлопнулся и хоть бы хны. Веранда опять сделала губами пфы, но вдруг улыбнулась. И поверх ее обвисшего цветастого платья появилась брезентовая сумка с красным крестом. Веранда поглядела на Коптилку. «А где твой Алик?» Коптилка сперва растерялся. Кажется, Веранда заговорила с ним впервые за всю жизнь в этом звездном мире. «Я? Он в каюте. В моей. У него там специальная полка». У нас у всех были отдельные каюты. Мы позаботились о своих удобствах. Однако, если мы не спали, почти все время проводили на палубе. Не уставали смотреть, как проносятся за корму звездные скопления Вселенной. По очереди все несли вахту у штурвала, кроме меня. Мое дело было следить за парусами, но с ними не было хлопот. Ровный космический посад дул с левого борта и еще чуть с кормы. Реи были развернуты под углом к направлению хода корабля. Клипер мчался курсом, крутой бакштаг левого галса. Теперь корабль не сиял, как золотая драгоценность. От парусов шел неяркий свет медовых и янтарных тонов. Мачты и палуба были как свежее дерево, натертое воском. Палубные доски казались нагретыми солнцем, на них так хорошо было сидеть и лежать. Голован придумал звездный компас. Там были две стрелки. Одна все время показывала на всемирную ось, а вторую Голован установил сам в направлении нужного курса, потому что иначе невозможно было понять, куда направлять клипер. Только рулевой нацелится бушпритом на какую-нибудь звезду, а она раз — и уже свистнула вдоль борта, исчезла за кормой. Мы часто собирались кружком на носу, на полубаке, где лежали желтые из светящегося волокна бухты канатов. Коптилка обязательно появлялся с нашим любимым Аликом, прижимал его к матроске. Алик тоже был как бы в морской форме, в тельняшке. Доня приносила аккордеон. Он играл сочиненную здесь, на корабле, дурашливую песенку. «Волны хлещут о борта, мимо мчится красота, ветер дует в паруса, развивает волоса. Под бушпритом ягуар, у него из носа пар, он глядит в морскую даль, а в зубах его сандаль». Никакого сандаля там не было. Да и пара из носа тоже, и даль, не морская. И вообще полная белиберда. Но она веселила нас, и мы сочиняли куплет за куплетом. Такие стихи придумываются бесконечно. «Эй, не разевайте ртов, звезды мчатся вдоль бортов. Зазеваешься, и вот, полон звездами живот. А кабалда, дорогой, распрощались мы с тобой. Как ты там живешь один? Рыко, балда, бал, балдин!» И был еще припев, его срифмовала Аленка. Я уселась на полу и кручу у ног юлу, и жужжит моя юла, будто желтая пчела. Это уж вроде бы совсем ни к селу, ни к городу. Во-первых, надо говорить не на полу, а на палубе, а во-вторых, при чем тут вообще юла-пчела? И все-таки мы весело голосили припев. Он казался нам подходящим. Пчела, потому что палуба отливала восковой и медовой желтизной. А еще Голован сказал, что в звездном компасе, компасе, говорили мы все, есть юла. Такой особый волчок. Он помогает держать нужное направление. Называется гироскоп. Но мы не только голосили нашу мореходную песню, иногда просто беседовали. О том, что за планета нас ждет, много ли там собак и нет ли кого-нибудь еще, может быть, она такая, что следует там поселиться навсегда? Что мы забыли на астероидах? Только заросли Венериного башмачка немного жаль, но Минька взял с собой семена. На палубе собирались не все. Рулевой оставался у штурвала, а веранда обычно сидела в своей каюте. Мне и вахтенному штурману, Головану или Кирилке, полагалось быть на капитанском мостике, на корме. Но так ли уж это обязательно? Можно командовать из полубака, да и что могло случиться в этом ровном плавании и полете? Но однажды оказалось, что случиться может. Нас атаковал метеоритный рой. Свистящие камни задрали верхние паруса, перебили дворей и фор Брамстеньгу. Ух, мы перепугались! Хорошо, что атака была короткой. Я за несколько минут залатал парусину и срастил поломанный рангоут. У Миньки каменным осколком разодрало щеку и плечо. Конечно, он мог бы очень скоро вылечить себя сам, но Аленка и Локи повели его к веранде. Та сумрачно обрадовалась. Наконец-то ей, корабельному доктору, нашлась работа. После этого случая мы решили быть бдительней и строже соблюдать дисциплину. Хотя как убережешься от залпа встречных метеоритов? Защитное поле впереди стремительного корабля не поставишь, клипер увязает в нем, как в киселе, и моментально теряет ход. Один раз случилась буря. Вроде морской, только, наверное, пострашнее. Ровный посад превратился в бешеные вихри космических излучений. Пространство вздыбилось грудами магнитных, гравитационных и всяких других полей. Нас мотало, швыряло, вертело в чудовищных черных воронках. Я успел убрать паруса, но такелаж лопался. Рангоут сыпался сверху, как бревна, которые уронили с крыши строящегося дома. Наверное, неподалеку столкнулись два скопления галактик, и это нарушило структуру пространств. Казалось, космический ураган растерзает клипер, а нас раскидает по разным граням Великого Кристалла, и никогда мы больше не увидим друг друга. Локи опять громко заревел, как при прощании с Кириллкой. «Спас корабль и всех нас, Доня Макейчик!» Он кое-как добрался до своей каюты, выволок оттуда аккордеон и растянул меха. Я не знаю, не помню, что это была за музыка, только она окружила корабль прозрачной сферой. За пределами этого шара буря бесновалась по-прежнему, а вокруг нас возникла тишина, спокойствие. Так рядом с кораблем утихают бушующие волны, когда за борт выливают бочку масла. Я читал про такое. Мы долго висели внутри шара, который подрагивал под натиском урагана, и, наконец, дождались. Космическая буря стала утихать. Стихло совсем, и Доня своим аккордеоном рассеял защитную сферу. «Ого-го!» — как потрепало наш клипер. Я несколько часов прилаживал обратно стеньги и реи, протягивал от них новые тросы и канаты, а Голован чесал в затылке и ругался сквозь зубы. Оказалось, что вдребезги разбит звездный компас, а гироскоп от него унесло в... Голова наглянулся, нет ли рядом Аленки, веранды и Кириллки, и конкретно сказал, куда унесло несчастный волчок. «А новые разве нельзя придумать?» Голован сказал, что можно, только все равно придется рассчитывать курс заново, потому что буря забросила нас в общем, туда же, куда и гироскоп. «Главный штурман Голован, ведите себя прилично, вы на капитанском мостике», — строго сказал я. Мы посмеялись, и он пошел управляться со своими штурманскими делами. И, конечно, управился, и мы прежним курсом помчались дальше. Теперь после урагана мы были даже довольны. Досталось нам крепко. Но что за корабельное путешествие без бурь и приключений? Оказалось, что приключения не кончились. Когда я сменился с вахты и уступил мостик старпому Кириллке, из космической черноты грянул залп. Разнесло фигурное ограждение полубака, расщепило тонкую приставную трисель мачту у грота, свистнуло над головами. «Тревога!» — заорал я. Кириллка, он же вахтенный командир, тоже закричал, звонко и бесстрашно. «Все по местам боевого расписания! Коптилка к орудиям!» Доня метнулся к бортовому прожектору. Тот, к счастью, не пострадал. Широкий луч ушел в звездную темноту. С-под ветра, в кабельтове от нас, тем же курсом, что и мы, мчался корабль. Он был почти неразличим, потому что такой же черный, как межзвездная тьма. Но все же мы поняли, именно корабль. Прожектор высветил ряд блестящих бортовых орудий и размалеванную фигуру дракона под бушпритом. Сделался различимым и серый флаг с заковыристым иероглифом. А потом луч выхватил из мрака пиратского капитана. Это был Рико Акабалдо. Да, мы сразу узнали его, хотя злодей принял другое обличье. У него было теперь почти человечье толстое туловище, укрытое сверху до пояса как бы копной черной растрепанной соломы. Такие волосы росли на его башке. Сквозь них светились багровые глаза и торчал похожий на дыню нос. Рико потряс волосатыми кулачищами, как пират Беналис в старинном фильме про Айболита. Наверное, он подсмотрел этот образ в наших снах и теперь подражал. «Хе-хе! Ха-ха!» — заорал Рико на все окрестные пространства. «Вздумали удрать, лягушки паршивые! От меня не уйдете! Сейчас вам будет окончательный и последний конец! Огонь!» Его орудия выплюнули красные огни. Опять свистнуло над головами, что-то затрещало, сверху посыпалось. Но тут грянули наши пушки. «Ай да коптилка!» Под Рыка вдребезги разнесло капитанский мостик, а самого его швырнуло к подножью грот мачты. Там Рыка вскочил и завопил такие слова, что куда там нашему Головану, невозможно пересказать даже намеком. «Чего тебе от нас надо, Рыко?» — закричал я. «Мы же тебя не трогали!» «Да!» — крикнул и Голован. «Сидел бы дома и грел свое раздутое пузо!» «Какие хитрые!» — загоготал Рыко. «Столько всяких пакостей мне понаделали, и думаете улизнуть безнаказанно? Фиг вам! И еще две большие дули!» «Огонь!» И опять нас потрясло ударом, и снова коптилкины коронады ответили на вражеский залп. На корабле Рыка в щепки разлетелся носовой дракон. Коптилка обрадованно крикнул. «Разворачивай свою калошу обратно, Рыка, а то из нее получится дуршлаг, поварешка с дырками». Рыка почему-то очень оскорбился. «Если у меня калоша, значит и у вас головастики безмозглые. Мой клипер в точности такой же, как ваш. Вот!» Во мраке побежали белые полоски и очертили корабельный контур. Да, пиратский корабль был почти копией нашего, только не из света, а из черноты. Голован скрежетнул зубами. «Вовка, я знаю!» Он подобрал тот силуэт, который ты вырезал из черного неба. Мы про него забыли, а он... «У, ворюга!» Рыка понял, что мы догадались, и злорадствовал на своей палубе. «А вот, ха-ха, не будете раскидывать по пространствам обрезки, козявки безмозглые! Вы вообще больше ничего не будете! Я вас уничтожу со страшной силой и на целую вечность! Огонь!» Ух, как по нам шарахнуло! Но и нам стрелять по врагу стало легче. Рыка забыл убрать светлый контур, и снаряд коптилки сделал в пиратском борту вот такую дырищу на вылет. Сквозь нее засветились звезды. Однако Рыка тут же заделал пробоины. Мы лихорадочно старались укрепить вдоль борта магнитную броню, но сделать ее сплошной было нельзя. Она помешала бы нашим собственным пушкам, а отдельные броневые листы держались плохо. Окружить защитным полем паруса и мачты мы вообще не могли. Тут же потеряли бы скорость и маневренность. Я отодвинул от штурвала Миньку и сам взялся за рукояти, чтобы пойти зигзагами и ускользнуть от вражеских залпов. Хотел развернуться кормой к Рыка, но в основании штурвальной стойки врезалось ядро. Щепки хлестанули меня по ногам, штурвальное колесо поскакало по палубе, Локи и Аленка догнали, упали на него животами. Я вцепился в порванные штуртросы. «Голован, Доня, помогите! Останемся без управления!» Они подскочили. Я лихорадочно придумывал новое рулевое управление, а коптилка больше не стрелял. Он стоял, расставив ноги, и держался за подбородок. «Коптилка, ты что? Огонь!» А он... «Подождите, я думаю». Вражеское ядро снесло с него берет с шариком. Еще чуть-чуть, и нечем было бы думать, но он не шевельнулся. «Коптилка!» И в этот миг раздался страшный треск, но не у нас. На корабле Рыка полетели все мачты, и он мгновенно остался позади. «Ура!» — гаркнул коптилка и повернулся к нам. «Я придумал для него подводную скалу, то есть подкосмическую, из такого же твердого пространства, как прижигательная линза». Было ясно, что если Рыка и догонит нас, то очень нескоро, вероятнее всего никогда. Мы поздравляли коптилку. Голован тут же придумал ему орден за боевую находчивость с мечами и лавровыми листьями. А наш артиллерист скромно улыбался и прилаживал на косматой голове новый берет. Интересно, смог бы он приладить новую голову, или это пришлось бы делать нам? И сумели бы мы. Потом коптилка виновато вздохнул. «Можно я пойду к себе? Поиграю с Аликом. Я чего-то устал». Конечно, ему разрешили. Герой коптилка сделал свое дело. А остальные занялись ремонтом. Даже веранда помогала Аленке заделывать дыры в парусине. Помашут руками, и нет прорехи. Наконец клипер опять стал как новенький и мчался с прежней скоростью. Я ходил по мостику, Локи стоял у штурвала. Он хотя и малыш, но освоил это дело. Остальные, кроме веранды, сидели на желтой палубе и голосили под аккордеон. «Старый Рыка на мели, мы опять ему прижгли спину, пятки и живот, вот!» Я подумал, что не будь здесь Аленки и Кирилки, пели бы не спину. А еще подумал, что-то слишком хвастливая песня. Не накликать бы снова беду. Но тут на мостик поднялся Голован. «Капитан, убери-ка половину парусов. Звезда, у которой планета не кусачих собак, совсем недалеко».